Книга «Птица. Мы не умрем, пока месть есть книги». Запись помета на старинном книжном переплете. Появление азбуки и начало книгопечатания – события, разделенные веками, но кровно родственные. Когда буквица появилась в славянских землях, то многочисленные предания, памятные события, острые вопросы, ответы перестали быть достоянием одной молвы. Они материализовались в записях. Произошло первое упрочение памяти. Когда рукопись стала творением печати и таким образом размножилась, книга получила возможность встречаться со всеми, кому она нужна. Затворничество осталось позади, память же обрела крепость, что дало позднее возможность провозгласить «рукописи не горят», и создали им буквы на славянском языке. Азбуке Кирилл положил начало, есть такое предположение, еще до отъезда в Великую Моравию и даже воспользовался ею, переводя вместе с Мефодием избранные отрывки из Евангелия, апостольские послания и псалтырь. Через века прошла заповедь солунских братьев, ставшая девизом равноправных народов «Солнце светит для всех». Каждый народ нуждается в своей письменности. Еще долго-долго после Кирилла и Мефодия богослужебные книги в Западной Европе читались на латыни и греческом. В Англии, например, Библия была переведена при Чосере. Первые стихи на английском прозвучали в XV веке. Во Франции и Германии Библия увидела свет на родных языках в XVI столетии, когда в славянских землях появились книги, переписанные старательными последователями Кирилла и Мефодия, то каждая буква напоминала людям о братьях из Солуни. Малолетний ученик чертил первые в своей жизни ас и буки, этим он продолжал дело, начатое первоучителями. Рядили книгу как невесту, листы украшались неописуемой красоты рисунками-миниатюрами, на переплеты из деревянных досок шла тщательно выделанная кожа, на обложках помещали драгоценные камни, золотые или серебряные застежки. Прадеды любили говорить, книжное слово в жемчугах ходит. Больших денег стоила книга. Иметь библиотеку из 4-5 книг означало владеть состоянием, которому завидовали. Одну книгу можно было обменять на табун лошадей, стадо коров, на груду пышных собольих шуб. Жизнь книги, как и жизнь человека, была полна опасностей. Рукописные творения гибли при нашествии врагов, в походах и странствиях, при пожарах, наводнениях и других бедствиях. Когда приближался неприятель, люди уносили за надежные крепостные стены не только хлеб и воду, но и книги. Книги укрепляли дух, утешали, вселяли надежду. С годами Московское княжество ширилось, богатело, присоединяла к себе все новые и новые земли, становясь могучей державой. Когда же Иван Грозный взял под свою властную руку в 1552 году далекий город на Волге Казань, а затем и Астрахань, перед окрепшей Русью открылись необъятные просторы. Волга манила в далекий путь к сказочным странам Востока. Малопроторенными дорогами устремились землепроходцы за Урал-Камень, в Сибирь, богатую мехами, золотом и всяким иным добром. В новых землях, удаленных от Москвы на сотни и тысячи поприщ, понадобились книги узнавать законы, отправлять церковную службу, вести деловую переписку, вершить правосудие, учить детей грамоте. Скрипит переписчик перышком, торопится, делает ошибки, пропуски, все равно мало успевает. Москва строго-настрого указывала, грозя карами земными и небесными, ближним и дальним землям, чтобы неисправных книг не продавать, не покупать, в церковь не вносить и по ним не петь. Стали создавать дружины артели переписчиков, дело пошло намного быстрее, но рукописных книг все равно не хватало. Вести из далеких стран доходили не быстро, но доходили. В 1445 году, употребив подвижные литеры буквы, немецкий мастер Иоганн Гутенберг положил начало книгопечатанию в Европе. Первой печатной книгой стала латинская Библия. Вслед за Германией печатни появились в Италии, Франции, Чехии, Польше. Особенно в славянских землях в начале XVI века прославился Франциск Скорина, учившийся в Полоцке, а затем в Краковском и Падуанском университетах. Его издания превосходно иллюстрировались, в них были предисловия, послесловия, примечания. Сам он переводил рукописи, сам украшал книги и печатал. Его типография в Вильне – одна из самых первых в Восточной Европе. Были в начале XVI столетия и другие славянские печатни на Балканах, в далекой Черногории, захваченной турками. Высоко в горах, в монастыре удалось начать выпуск печатных славянских книг. Однажды турки осадили монастырь, и людям и книгам грозила гибель, когда свинец иссяк, переливали литеры буквы на поле и свинцом разили врагов. Печатню затем перенесли в Венецию, далеко от Москвы Венеция, но венецианские издания то морем, то сушей все-таки доходили до стен Кремля. Сначала возникла мысль печатать книги в чужих землях, но прикинули далеко, возить трудно, дорого, неудобно. Не завести ли мечталось печатню в самой Москве? Прологом к типографским эпизодам могут служить эпизоды, связанные с митрополитом Макарием и так называемой анонимной печатней. В 1542 году новгородский архиепископ Макарий стал московским митрополитом. Был он человек начитанный, литературно одаренный, страстный любитель и почитатель книг. Еще живя в Новгороде, он начал собирать книги и документы, делая это не щадя серебра и многих почестей. В Москву он явился не только с обозом книг, но и с многими помощниками, людьми просвещенными и энергичными. Книги по инициативе Макария тщательно собирались по всей Руси, переписывались, уточнялись. Было, наконец, решено создать энциклопедию того, что потребно для чтения в календарном порядке. Так на свет появились 12 томов, вместивших в себя библиотеку литературы, которая была в ходу. Она называлась «Великие Чити Минеи». Предполагалось, что их следует читать каждый день. А как быть с теми сочинениями, которые нужны, но на какой-либо день календаря их никак не отнесешь? Как, например, поступать с литературными описаниями хождений путешествий, со знаменитой, известной с киевских времен, топографией Кузьмы Индикоплова? Макарий повелел в конце месяцев сделать приложение, в которые и вошли произведения, не связанные определенными днями. Работа по составлению великих чтений заняла много лет. В ходе работы Макарьевский кружок превратился в своего рода издательство-академию, где велись споры и постигалась древняя книжная премудрость. Подобия великим чтениям нет в странах славянского языка. Это величайший книжный памятник Средневековья. Предприняла Москва попытку завести и собственную типографию. Работу начали робко и скромно. На изданиях даже не помечали, где и когда книга вышла в свет. Это скорее была проба сил, о ней предпочитали не говорить. Когда же ученые в наши дни все-таки точно установили, что в Москве с 1553 по 1565 год действовала печатня, то ее нарекли анонимной типографией. Из нее, как подсчитали, не вышло и десятка книг, да и видом они были неказистыми. Подлинное же значение анонимной типографии было в том, что в ней сделали свои первые шаги Иван Федоров и Петр Мстиславец, которым и суждено было стать начинателями, пионерами, выведшими Москву на широкую книжную дорогу. Когда Иван Федоров начал печатать 17 апреля 1563 года и закончил 1 марта 1564 года апостол, едва ли кто понимал, какой огромной важности событие в Москве совершилось. Около 1000 почти одинаковых книг. Типография заменила 1000 писцов, которым с работой и за год бы не управиться. Возьмем апостол в руки. Время выветрило запах типографской краски. С годами даже больше, чем в дни Ивана, книга, имеющая 268 листов, напоминает рукописную, особенно написанием букв. Но внимательно приглядевшись, убеждаешься, что перед нами шрифт московского типа. Ах, если бы салонские братья увидели, как выглядели в книге буквы. Каждая литера, глядеть не наглядеться, все выше похвалы, гравюра, открывающая издание, заставки, инициалы, строки, вязи. Заглавные строки пометы на полях, отдельные строки в тексте выделены красным цветом. По двухцветной печати апостол напоминает рукописный фолиант, вышедший из-под рук художника-писца. Прочна, с теперешней точки зрения вечна, глянцевая бумага. Если посмотреть книгу на свет, то увидишь водяные знаки, печатки со звездой и короной, кораблик, небесная сфера. Фёдоров воспользовался бумагой французского производства. Страна, имеющая книгопечатание, всегда заметно отличается от страны, еще не освоившей производство книг. «В виде печатного слова мысль стала долговечной, как никогда», — писал в свое время Виктор Гюго. «Она крылата, неуловима и неистребима. Она сливается с воздухом. Она превращается в стаю птиц, разлетающихся на все четыре стороны, и занимает все точки во времени и в пространстве. Разрушить можно любую массу, но как искоренить то, что вездесуще? Наступит потоп, исчезнут под водой горы, а птицы все еще будут летать». Книга «Птица» вылетела из печатной палаты в Москве, чтобы сблизить времена, прошлое, настоящее и будущее. Первопечатник протянул руку первоучителям, чтобы донести до нас тепло их рук. Была ранняя московская весна, и над берегами чистой извилистой реки Неглинной звенел жаворонок, обрадовавшийся проталинам. Понимал ли кто значение случившегося? Наверное, все-таки дальше всех смотрел Иван Первопечатник, или, как потом его стали называть, Иван Друкарь. В южно-русских и западных, украинских и белорусских землях типографию именовали Друкарней, а печатника — Друкарем. Прозвище пристало к Ивану. Всю жизнь он только и делал, что друкарствовал, то есть занимался изготовлением книг. Слава Ивана Друкаря обошла Русь и вышла далеко за ее пределы. Велики и трудны были заботы, связанные с созданием печатного двора, отливкой шрифтов, подготовкой иллюстративных материалов, обучением помощников. Работы эти едва ли по силам только одному человеку. Многое, разумеется, объясняет существование анонимной типографии в Москве. В ней, думается, и прошел обучение Иван Федоров, ставший гением книги. В пользу этого соображения говорит точность и полнейшая безупречность текста федоровского апостола, а четкость и соразмерность литер. Николай Михайлович Карамзин, десятки лет склонявшийся над старинными книгами, отметил, что больше всего московский апостол поразил его красотою букв. В какой среде действовал первопроходец? Сигизмунд Герберштейн в записке о московских делах рассказал знаменательный эпизод. Максим Грек, приехавший с Афона для создания точных переводов, посмотрев книги, нашел, повествует Герберштейн, много весьма тяжких заблуждений, и, даю слово свидетелю событий, объявил лично государю, что тот является совершенным схизматиком, так как не следует ни римскому, ни греческому закону. Напомню, что в католических и православных церквах понятие «схизма» означает «раскол», «схизматик-раскольник». Назвать кесаря в Москве «схизматиком» — тяжкое оскорбление. Как видим, вопрос о книгах обсуждался на государственном уровне. Огнем полыхали споры. Вопрос о точности книг, о возможности снабдить ими вновь обретенные земли, стал вопросом вопросов. Иван Федоров избрал первой книгой для печати апостол, бытовавший на Руси с XII века. 16-е столетие знало апостол в четырех редакциях и во множестве списков, каков же текст подлинный. Нам это вопрошение представляется важным для текстологов. Для средневекового человека каждая буква, установившаяся на писание фразы, периода, было делом жизни или смерти, ибо от ответа зависело, чему быть, вечному спасению или вечной гибели. Долгое время считали, что Иван Федоров был в основном исполнителем митрополичьих или государевых повелений, он где просто-напросто взял обращавшуюся в обиходе рукопись и напечатал. Новейшие исследования убеждают, что было совсем не так. На самом деле, до того, как книгу начали набирать, был предпринят перевод, затем происходило редактирование, правка текста и даже сделаны вставки, происхождение которых нам еще не совсем ясно. Печатный апостол более чем многочисленные списки от руки отвечал нормам разговорного языка, который звучал в Москве в дни Ивана Грозного. Были заменены труднозвучащие грецизмы и уточнен перевод иностранных слов. Самое же важное было в том, что редактор совершенно последовательно и планомерно отбрасывает южнославянские правописные нормы, прочно утвердившиеся в русской письменности с XV века и далеко еще не изжитые и в его время, и позже. Есть все основания сказать, что Федоровский апостол – детище культуры всех предшествовавших времен, начиная с появления азбуки на Киевском горизонте. Книга вобрала достижения не только Москвы и Новгорода, но и других славянских народов. Можно ли после этого вывода считать, что Иван Первопечатник, стоявший во главе всего предприятия, действовавший затем совершенно самостоятельно, был просто-напросто типографщиком? Отсутствие опечаток в апостоле не просто плод внимательного чтения, а итог филологической образованности друкаря и его помощников. Позднее, когда Иван Федоров перенес свое типографское имущество в далекие от Москвы западные земли, его называли «Москвитиным». По всей вероятности, он и сам ощущал себя сыном Москвы. Так оно, разумеется, и было, ибо с Москвой связан выдающийся интеллектуальный подвиг первопечатника, который не ограничился лишь редакторской и типографской работой. Мы в последние годы вдумчиво прочитали послесловие к Федоровскому апостолу, которое, конечно же, было написано самим друкарем. По-новому зазвучали для нас слова послесловия о том, как по повелению царя Ивана Васильевича и митрополита Макария начались поиски мастеров печатных книг и был устроен дом, в котором можно было печатному делу строиться. Очевидно, Иван Федоров и был среди тех, кого изыскал Макарий. Если бы будущий первопечатник был просто вдовым диаконом церковки Николы Гастунского в Кремле, едва ли бы Макарий остановил на нем свой выбор. Дело было слишком ответственное, требовавшее громадных знаний и умения. Всеми этими достоинствами обладал наш герой. Все восхищаются красотой федоровских книг. Уместен вопрос, кто создавал для апостола и последующих изданий гравюры, заставки, инициалы, литеры. Считали, что трудились группа художников и граверов. От этого мнения исследователи не отказываются и сегодня, но подробный анализ стилевых признаков шрифтов и украшений ведет ученых к единодушному выводу о том, что Иван Федоров сам рисовал и сам гравировал. Рука одного мастера обнаруживается везде, от Москвы до изданий в западных славянских землях. Новое освещение получает бытующее предположение о том, что Иван Федоров происхождением, быть может, новгородец, как и Макарий, последний кипучую свою просветительскую деятельность, связанную с книгой, первоначально начал на берегах Волхова. Возникла еще малопроверенная версия, связывающая раннюю юность Ивана с Краковом и его университетом, в который иногда попадали и выходцы из восточнославянских земель. Был в Кракове в конце XV века достопамятный эпизод, когда печатались книги кирилловского шрифта. Послесловие в Федоровском апостоле – изысканный образец официозного стиля. Ни одно слово в нем не было написано от себя. Оно звучит, как торжественная грамота, объявляемая народу с лобного места на Красной площади. Предисловие или послесловие были литературным жанром, который тщательно изучается. Прологи или заключения многое дают для уяснения того, что происходило по какому случаю и как появилась на свет рукописная книга, с какими событиями в жизни народа или автора, переводчика, переписчиков, редактора, составителя она была связана. В первом Федоровском издании сообщается, что по велениям благочестивого царя отпускались деньги на типографию. Подчеркивается, что во всей Великой России ведется строительство храмов, которые самодержец украшает честными иконами и святыми книгами. Таким образом, давалось понять, что возведению печатни придается государственное значение, а книга приравнивалась к храму и иконе. Читатель мог также узнать, что сам царь приставил к делу диаконца Ивана Федорова да Петра Тимофеева Мстиславца. Далеко смотрел первопечатник. Оно, федоровское послесловие, должно было внушать читателям мысль о том, что книгопечатание – не частное начинание, а дело, которое утвердили высшие власти, то есть царь и митрополит, кесарь и высшее духовное лицо. На современников послесловие, написанное Иваном Первопечатником, произвело большое впечатление, о нем помнили и много десятилетий спустя. После выхода «Апостола» стал неутомимый Иван готовить к выходу «Часовник». По этой книге учили детей школяров грамоте, но неспокойно было в Москве, простой люд роптал, терпя притеснение со всех сторон. Царь повздорил с боярами, объявил вельмож лютыми недругами и уехал из Москвы в Александрову Слободу, и там вершил суд расправу. От одной мысли об этом леденели сердца. В Белокаменной воцарился страх. Когда напечатали «Часовник» 1565-й, мастер даже поцеловал книгу, думал, что не успеют выпустить, нагрянет беда. Выглядел «Часовник» скромнее, чем «Апостол», но так и должно было быть, он ведь предназначался для тех, кто делает первые самостоятельные шаги в жизни. Но инициалы буквы, как и в первой книге, привлекали своей затейливостью. Печать была двухцветной, книгу многим хотелось иметь, и поэтому «Часовник» отпечатали еще раз. С гордостью, держа «Часовник» в руках, Иван перечитывал то, что совсем недавно написал он рукой. Литеры буквы сообщали, окончена эта книга подвигами и чаянием, трудами и снисканием. Печатное слово для Ивана пело, как золотая труба. Не прояснены полностью причины отъезда Ивана Первопечатника из Москвы. Отброшена мысль о том, что переписчики увидели в типографии опасного соперника. Совершенно ясно, однако, что Москва времен опричнины стала малоподходящим местом для работы. Отъезд не был внезапным. Друкарь бережно уложил все типографские материалы, которые и спустя много лет сослужили свою великую службу. Буквы не пропали, ничто не пропало. Наследие Кирилла-философа в огне не горит и в воде не тонет. Дороги узенькими цепочками пролегли через непроходимые леса, кишмя кишевшие зверьем. Ехавшему на подводе с имуществом приходилось опасаться всего, и лихих людей-разбойников, и непогоды, и бездорожья. На чужбине незнакомцев встречают по одежде, но для Ивана дорог был не нарядный кафтан, а его типографское дело, слава же о золотых руках мастера-друкаря, докатилось из Москвы в Литву, где жило много читателей-единоверцев. Было для кого печатать книги. Именно здесь начали уважительно Ивана именовать, помня о его московских печатных делах, Иваном Москвитиным. Стал Иван Федоров печатник Иваном Друкарем Москвитиным. Ивана Друкаря ласково принимал и беседовал с ним Сигизмунд Август, король польский и великий князь литовский. Пришельцев из Москвы приютил старший воинский начальник гетман Григорий Хаткевич, решивший в белорусском имении Заблудове, что возле города Белостока, основать друкарню-печатню. Московские мечтатели-делатели нашли приют и поддержку, взялись горячо за работу. Целыми днями возились они с бумагами и книгами, с родными литерами, вчитывались в набираемые слова. Григорий Хаткевич, увидев, что Иван – великий мастер, подарил ему немалую весь, большую деревню. Доброе деяние оказалось, однако, мимолетным. Когда у гетмана худо пошли хозяйственные дела, пришлось закрыть печатню, требовавшую больших расходов. Друкарь был не из тех, кто даром теряет время. Ему удалось закупить немецкую и венгерскую бумагу и московским шрифтом, тем самым, что и апостол, набрать Евангелие учительное. Его отличие состояло в том, что предусмотрительный москвитин поставил над буквами ударение, чтобы читатели, живущие среди многоязычного населения, правильно произносили слова. Золотой умницей был москвитин, и памятна была книга еще и тем, что в последний раз пришлось Ивану работать с давним другом, Петром Мстиславцем. Петра пригласили к себе братья Мамоничи, вместе с ними он открыл в Вильне типографию. Мстиславец ушел, как и в Москве, Андроник, не с пустыми руками. Был у Ивана девиз: «Покуда жив, покуда можно, будь хорош, щедр и настойчив». Выпустил первопечатник в Заблодове еще две богато украшенные книги. Не мог жить друкарь одной сытой земностью. Без любимого книжного дела оно стало дороже жизни. Когда ему говорили, что, имея весь деревню, он может жить как пан, Иван гордо отвечал, что надлежит ему рассеивать духовные семена по свету и всем по чину давать духовную пищу. Что делать первопечатнику в деревне? Перебирая литеры, Иван внимательно и нежно рассматривал то одну, то другую букву, повторяя: «Все от тебя, все в тебе, все к тебе». Снова сложил он свой домашний скарб и типографское имущество и отправился в дальнюю дорогу, в славный город Львов. В нем дома каменные, с гербами, улицы мощеные, люди ходят нарядные. Богат Львов, но мецената, покровителя типографии, здесь не было. Словно милостыню вымаливал Иван Федоров деньги у горожан на печатню. «Не меня, — говаривал, — обижаете, а детей своих. Неужели и они будут жить без книги? И на собранные деньги заводит москвитин-мастер печатню во Львове. В 1574 году он переиздал «Московский апостол», украсив его даже богаче, чем в Белокаменной. На полях книги он поместил примечание справки. Тираж удалось отпечатать немалый, думается, 1000-1200 экземпляров. С этого славного года начало вести счет украинское печатание, быстро набравшее силу. Много волнений пришлось испытать первопечатнику на чужбине, но знал Иван Федоров, что здешним простым людям, стремившимся приобщиться к книжной светлости, он не седьмая вода на киселе, а нужный, полезный человек. Он понимал, что для него быть в мире значит запечатлеть существование свое с помощью книг, которые вечны. Вместе с книгой из Москвы в западные земли приходило многое, что надлежало каждому знать. Буква не просто буква, она дух, душа, разум, чувство, жизнь. Буква приводит слово, слово – мысль. Довелось первопечатнику, странствователю, побывать и в далеких странах, и в равнинной Валахии, и в людном польском городе Кракове, и у подножья Альп, и на Дунае, и в украсно украшенном городе Вене. Поглядел Иван Друкарь на книги разные, простые и незатейливые, толстые и тонкие, с послесловиями и бизонах. И еще больше набрался книжной мудрости, обрел умения и новые знания, которым, как он убедился, нет конца. Ехал в Краков через Львов московский купец, и, остановившись на отдых, зашел к Ивану Москвитину. Тот порадовался на чужой сторонушке, рад своей воронушке. Достал купец из кованого сундука книгу и похвалился: нерукотворная. Иван Друкарь сразу увидел, что книга не рукой писана, ее напечатали. Открыл наугад посредине, и бросились сразу в глаза знакомые буквы литеры. Обрадовался Иван Федорович, словно давнего друга встретил. Книгу печатал его давний помощник еще по апостолу в Москве, Андроник Невежа, отважно перебравшийся из Боярской, попавшей в опалу Москвы, вместе с типографией в опричную Александрову Слободу. Нет, не пропали семена книжные, брошенные Ивана в московскую землю. Поднялся хрупкий росток, не сгубили его заморозки, будет и впредь укореняться в земле, станет когда-нибудь, Бог даст, могучим деревом. Так и книжное учение начинается с малого, с буквы одного слова открывает весь мир. Листает книгу первопечатник, и в тревожных думах видится ему далекая Москва, златоглавая и белокаменная, сияющая маковками кремлевских соборов. Ступают караульщики вдоль зубчатых кремлевских стен, слышатся их возгласы: Владимир, Углич, Ростов, Тверь, Кострома. Города словно обходят кремлевский холм. В кельях денно и нощно скрипят перьями песцы, книги хотя и печатают, но их еще совсем мало. Меж тем на Волге, Днепре, за Урал камнем подрастают малыши, читать они не умеют, да и как научишься, когда книги дороже злата серебра, да и тех нигде нет. Полюбится детям азбука, нацарапанная на бересте, начинают писать и считать, а книг нет. Словно молния над Карпатами озаряет голову мысль, не издать ли книгу для скорого младенческого научения, книгу для всех. Много еще в русских, украинских и белорусских землях людей, что глядят в книгу, как слепые, читать не умеют. Букварь нужен. Писать первый учебник было некому, Иван сам взялся за работу. Если в прежних изданиях он переводил, редактировал, набирал и печатал слова, написанные в старых, при дедах и пращурах рукописях, то здесь сочинительство – его дело. Благо во Львове много было книжных собраний, да и побывав в краснокирпичном Кракове, других городах и землях, трудолюбивый москвитин не уставал заглядывать в места, где лежали книги, одетые в кожаные переплеты, украшенные золотым тиснением. Тщательно писал и рисовал Иван буквы, находил упражнения, примеры, чтобы младенцы учились не только письму, буквам и цифрам, но и добрым делам, светлым мыслям. Будем помнить, что отношение к познавательной силе книги было благоговейным. Иван Первопечатник издавал книги так, чтобы все, от буквы до текста, от титула до заставки концовки, носило совершенно идеальный характер, чтобы не было ни одной опечатки и описки. Он не поступал, как торопливые писцы. У книжных людей в памяти жили слова исправщика, который едва начал заглаживать, то есть исправлять на полях, как на него, переписчика-торопыгу, дрожь великая поймала, и ужас напал. Нет, Иван все делал с достоинством, благородством, простотой и доброжелательностью. Позаботился друкарь и о красивых заставках, виньетках. Книга-матерь, книга-учитель получилась на славу. А в самом ее конце премудрый автор поместил прочувствованное обращение к возлюбленному русскому народу, советуя всем учить детей грамоте. И теперь его слова «читать, не начитаться» — вся книжная мудрость в них. Родился наш первый печатный учебник. Пройдет немного лет. Во Львове, в Остроге, Вильне, Киеве, Чернигове появится целое семейство всевозможных азбук, грамматик и всяких словарей. Всем им отец Иван Друкарь. Есть предположение, что Иван Федоров напечатал букварь тиражом в 2000 экземпляров. Всего скорее так и было, но букварь выпускается не для того, чтобы стоять на полке. От старших он переходит к младшим. Да и при заучивании он находится все время в движении. Грамматика Ивана Федорова исчезла из обращения, и долгое время у нас о ней даже не знали. В апреле 1954 года историк Тихомиров, выступая в Академии наук, сообщил, что в библиотеке Гарвардского университета в США найдена неизвестная ранее книга, принадлежащая перу и тиснению Ивана Друкаря. В связи с этим Сидоров писал, что обнаружение букваря, книги для обучения грамоте, в значительной мере изменило все представления о роли, деятельности и фигуре Ивана Федорова, которого мы знали как печатника и гравера, теперь получает право на место среди просветителей-педагогов. Ныне наши издательства любовно переиздают федоровский букварь и его всегда охотно раскупают. Нелегко жилось Федорову в богатом и людном Львове, и он был рад, когда князь Василий Константин Острожский, хлебосол и гостелюбец, решил в родовом замке завести печатню. Собрал Иван типографские пожитки, буквы, литеры стали родными и близкими, и перебрался в Острог. О богатствах замка ходили легенды. но дороже бочек с золотыми и серебряными слитками, оружия и конской сбруи, усыпанной жемчугами, была здешняя библиотека, в которой были собраны книги со всей Европы. Встречались здесь и славянские первопечатанные книги, изданные в Венеции, Праге, Кракове. Жадностью склонялся над ними Иван Москвитин, охотно приобщаясь, как в молодости в Москве, к словесной мудрости. Зрели в душе мечты о новых изданиях. Многое удалось сделать Ивану Федорову в Остроге, имевшем славу волынских Афин, ибо действовал в замке триязычный коллегиум, своего рода академия, в которой изучали риторику, диалектику, астрономию. Все таланты первопечатника раскрылись в полном блеске. Первым изданием, появившимся стараниями друкаря, была книга для чтения, открывавшаяся греческим алфавитом. Далее шел двуязычный греческо-славянский текст для тех, кто взялся изучать язык, имевший у нас такое же значение, как в других странах Европы латынь. Так напомнилось читателям о том, что было на заре Руси, когда родился греко-славянский духовный мир. Впервые выпустив кириллическую книгу с греческими шрифтами, Иван Москвитин первоосновой для иностранных букв взял классические шрифты Альдо Мануция. По всей вероятности, альдины были в библиотеке замка. В том же 1578 году Иван Москвитин вновь напечатал львовскую азбуку, поместив приложением сказание трактат болгарского монаха Храбра о Кирилле, философе и Мефодии. Это небольшая книжечка малого формата «Разговор в веках». Первопечатник таким образом беседовал через столетия с теми, кто начертал славянские буквы, с нашими первоучителями. Конечно, читая об испытаниях, которые выпали на долю солунских братьев, друкарь укрепился духом, мечтал послужить тем, кто жаждет книжного света. Среди других изданий словно бы и затерялся скромный листочек, на котором были напечатаны стихи-вирши, посвященные каждому месяцу. Месяцы были обозначены в календаре на трех языках, помечены были и даты, которые представлялись наиболее важными. Стихи двухстрочные. Для календаря Ивана Федорова написал молодой тогда белорусский поэт Андрей Рымша, очевидно учившийся в Остроге. Случилось это свыше 400 лет назад, 5 мая 1581 года. От этого дня и ведут начало наши печатные календари. Друкарь понимал, что ждут от него люди. Когда ты, читатель, срываешь вечером листок с численника календаря, то помни о том, что его далекого-далекого предка отпечатал Иван Друкарь в Остроге. Радуется мореход, когда попутный ветер пригонит его корабль к заветному берегу. Радуется путешественник, когда вдалеке после долгих скитаний увидит стены родного города. Радуется писец, когда заканчивает труд над книгой, которой он посвятил многие годы. Многое удалось сделать в жизни Ивану Первопечатнику, но, пожалуй, из всех его дел наибольший успех выпал на долю изданной им книги, которая получила наименование «Острожская Библия». Она самая знаменитая среди других первопечатных славянских книг. Лучшие библиотеки мира гордятся ею, и ныне, как чудом типографского искусства. Вот лежит она на столе передо мной, напоминая парусник, переплывший океан. Волны времени оставили свои пометы на страницах, еще помнящих прикосновение рук друкаря. Печатных знаков в ней больше, чем во всех предыдущих изданиях друкаря, если их сложить вместе. Чем же отличается от других федоровских книг «Острожская Библия»? В нее первопечатник вложил все свое умение, мастерство. Всем взяла эта книга и толщиной, в ней свыше 600 листов, и шрифтами, и заставками, и концовками, и разнообразными орнаментами, узорами. В ней герб князя Острожского и печатный знак Федорова. Один книжник, посмотрев Острожскую Библию, воскликнул в восторге, что за один лист этой книги он бы отдал всю Англию. Восторг современников понятен, никогда еще славянские книги не печатались с таким мастерством. Только шрифтов было использовано 6, в том числе 2 греческих. Дело неслыханное и невиданное. Литеры буквы красивые, мелкие, крупные, убористые. Острожские шрифты заметно отличались от московских, ибо друкарь и его содруги обратились к местным волынским традициям. Буквы светлее, мягче, чем в предыдущих изданиях. Они производят, когда видишь страницу в целом, впечатление стройного хора. Часть книг из Острога была послана в Москву, и, видимо, понравились они Ивану Грозному. Царь охотно дарил Острожскую Библию знатным иностранцам. Так один экземпляр, как величайшая драгоценность, был подарен Иваном Грозным английскому послу и увезен последним в Лондон. В течение нескольких лет Острожская Библия попала в многочисленные славянские города-монастыри, а также в Рим, Париж и Гамбург. Владельцы берегли ее как зеницу ока, поэтому некоторое число экземпляров дошло и до наших дней, и ныне она своим внушительным видом славит дело рук друкаря, если даже отдельные листы закапаны воском. Современные Ивану Федорову типографы, жившие в Западной Европе, любили на книгах печатать латинское изречение «После мрака на свет уповаю». Друкарь-москвитин мечтал завести собственную печатню и выпускать книги для того, чтобы они вразумляли умеющих читать и слушать. Сделать это ему не довелось, ибо недаром в народе говорили: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Но добрая слава дороже злата серебра. Иван Федоров умер бедняком, но навсегда прославил себя и книги, несшие через века богатство духа. Новое время оценило друкаря высоко, когда стали создавать наборный орнамент, то обратились к мотивам федоровских украшений. Еще раз его работа послужила стране. Глубок по смыслу федоровский книжный знак. Лента «Река». Еще в киевские времена, вспомним, книги называли «реками», напаяющими вселенную мудрость. Стрела же над лентой рекой мчится вдаль времен.